В голову принца невольно закралось подозрение, что у того, кто переодевал их, либо очень тонкое чувство юмора, либо он совсем дурак. «Смотрю, и тебя подлечили». «Подлечили?» Будто не поверил своим ушам Хакурю. «По-твоему, это называется подлечили?» Помахал он левой рукой перед лицом маги, опешившего от такого настроя принца, который даже не заметил, что перешел на фамильярный тон. «Маги, мою отсутствующую, напрочь отсутствующую, если ты не понимаешь, руку восстановили». «Восстановили, имея только давным-давно зажившую культю, да таким образом, что это не волшебный артефакт-протез, это не какой-то искусственный аналог человеческой плоти, созданный магией, это рука, настоящая рука, из самой настоящей человеческой плоти и крови. Неужели тебя ничего не удивляет? Ну, после того, что я успел увидеть на этом острове, твоя рука удивляет меня меньше всего. И что же такого ты увидел?» Прищурился Хакурю. «Пожалуй, странности начались с того момента, как я проснулся с ощущением, словно мне снова 20 лет, и запиской на соседней подушке». «Записка?» — напрягся Хакурю. Юнан лишь кивнул головой. Вытащив из кармана шорт записку, маги протянул ее принцу, который, взяв в руки клочок бумаги, невольно положил свободную ладонь на карман своих шорт. Куда он положил свою записку, Хакурю сам не знал, на кой черт вообще взял ее, вероятно, думал предъявить ее с претензией без сомнения талантливому, но крайне наглому и грубому лекарю, но сейчас Хакурю молча передает свою записку ничуть не удивившемуся Юнану, словно тот знал, что и у принца будет свое послание, надеясь, что маги поймет больше самого юноши. Как-никак мудрый человек, развернув записку, которую ему передали, Хакурю стал вчитываться, краем глаза следя за тем, как уголок губ маги так и норовит поползти наверх по мере прочтения письма, оставленного принцу Рен. Но вот содержание записки Юнана было не лучше, скорее даже в разы хуже. «Твоя бесполезность прямо пропорциональна твоему уму. Мне казалось, что ты наименее пустоголовый среди всей этой банды недоумков, но твое вечное нытье, унылая рожа и общая бесполезность вызывают у меня рвотные позывы. Зачем ты мне здесь, не понимаю. Но раз уж я подался в спасение убогих и никчемных, грех было бы тебя обойти стороной. Не беспокойся, и тебе найдется работенка». Послание было насквозь пропитано сарказмом, пренебрежением и, чего уж скрывать, оскорблениями. У Хакурю просто не было выбора, кроме как спросить: «Ты уверен, что это написал не Пир или Ксантос?» Юнан издал короткий смешок. «А восстановил твою руку тоже кто-то из них?» — навел принца на верную мысль маги. «Нет, но кто еще в здравом уме такое напишет?» На что Юнан лишь улыбнулся каким-то своим мыслям и пожал плечами. «Ты знаешь, где остальные?» — спросил Хакурю, невольно напрягаясь из-за этого расслабленного вида маги. Его что, совсем ничего не смущает в этой ситуации, или он успел разузнать что-то важное? «Не знаю, где они», — беззаботно отозвался маги, «но, вероятно, еще не проснулись. Наберись терпения, скоро все соберутся». «Откуда тебе это известно, если ты не знаешь, где они? Мы бы не встретились здесь, если бы нам хотели помешать, значит, и остальные подойдут со временем», — не прекращал улыбаться Юнан. Хакурю молча согласился, в десятый раз подметив, что во всем дворце нет ни стражи, ни придворных волшебников, ни слуг, ни кого-то еще, кто мог бы воспрепятствовать свободному хождению гостей по дворцу. «Давно ты очнулся?» «Не очень», — пожал плечом маги, отворачиваясь от принца, возвращая свой взор к тому, что рассматривал до появления четвертого принца. «Интересное это место. Думаю, нам оказали большую честь, позволив вступить на священные земли». Задумчиво нахмурившись, Хакурю посмотрел в ту же сторону, куда был устремлен взгляд Юнана. Теперь все вставало на свои места. Это был тронный зал, и там, возле одной из стен на небольшом возвышении, сияли в лучах солнца три величественных золотых трона. Но более всего привлекла внимание статуя, стоявшая рядом с ними. Статуя женщины, которая восседала на четвертом троне, казавшимся таким же, как и остальные, но совершенно непригодным для того, чтобы кто-то на нем сидел, а сделанным, скорее, как неотъемлемая часть статуи. «Вот только лицо этой статуи. Это она, верно?» — спросил Хакурю, обращаясь к Юнану. «Королева, которая не застала свое королевство. Мне кажется, архитекторы постарались на славу, в точности передав все черты ее лица», — добродушно улыбнулся маги. «Много веков прошло с тех пор, как этот остров покинули последние жители, но племя Таран все равно чтит его, как святыню, называя островом величайших королей древности. «Откуда ты знаешь столько?» — спросил принц, мысленно зацепившись за последние слова маги. «Мне намного больше лет, чем кажется», — снисходительно улыбнулся Юнан, прикрыв на секунду глаза. «Когда-то, так давно, что кажется, будто это было несколько жизней назад, я посетил архипелаг Таран и имел счастье встретиться с представителями племени Таран, которые рассказали мне некоторые из своих легенд. Не буду врать, их теплый прием был напрямую связан с моим статусом маги», — негромко рассмеялся светловолосый волшебник. «Этот остров, на берег которого не ступала нога человека вот уже многие столетия, был одной из тех легенд. И что же говорится в легенде?» — глухо спросил Хакурю, рассматривая статую величественной королевы. «Как можно поверить в то, что это та легкомысленная девушка, которую Хакурю впервые увидел в Синдории, когда посетил ее вместе с Кагёку, и то, какой она была, находясь в подчинении Гёкуин? Иногда создавалось ощущение, словно несколько совершенно разных людей живут в одном теле, поочередно являя себя миру. Не знаю, есть ли смысл рассказывать их теперь», — задумчиво протянул Юнан, повернувшись к Хакурю, который повторил действия маги. «Как оказалось, об истинном прошлом неизвестно даже мудрейшим этого мира, а все легенды могут быть не до конца правдивыми или преподносить события в неверном ключе. Именно поэтому я хотел бы услышать правду из первых уст, прежде чем делать какие-либо выводы». «Аладдин?» «Да, Аладдин», — подтвердил Юнан. «Я по-прежнему считаю, что история, которую он хотел показать всем на собрании, должна быть рассказана. Раньше мне казалось, что я знаю многие тайны этого мира, но я ошибся. Я не знаю ничего, у меня есть лишь мои собственные догадки, но при этом нет гарантии, что они не ошибочны. Невозможно бороться с врагом, который превосходит тебя не только в силе, но и в знаниях. Альсармин». Юнан говорил о них, и Хакурю это прекрасно понял. В этом вопросе он разделял точку зрения маги-отшельника, но, признаться, был удивлен тому откровению, которое услышал. «Странствующие маги – главная загадка этого мира. Многие считали, что он мудрейший и сильнейший среди всех маги, полагали, будто ему ведомы те тайны, о которых обычный человек и помыслить не может, а сама Рух – его верный спутник и помощник. Но сейчас Юнан, не таясь, признался в том, что знает лишь малую часть тех тайн, что скрывает далекое прошлое». «Постой», – неожиданно спохватился Хакурю, – «если ты здесь, то что с той женщиной? Она ведь может прийти в себя в любой момент». «Может», — согласился Юнан, глядя на принца серьезным взглядом. «Но и я сейчас не имею возможности приблизиться к ней, поэтому не в силах повлиять на что-либо». «Не можешь приблизиться?» Понимая, что у Хакурю много вопросов, Юнан, молча, направился куда-то, махнув юноше рукой, чтобы тот следовал за ним. «Ты можешь использовать доспех Джинна?» – неожиданно спросил маги. «Магия полета нам сейчас пригодилась бы, идти придется далековато». Без лишних вопросов сделав то, о чем говорил маги, оба полетели сначала на два этажа вверх, потом поворот, за которым находился открытый переход, подобный мосту, оплетенный ярко-зеленым плющом, красиво покрывавшим не только железные арки и белоснежные колонны, расположенные вдоль перехода, но и сам мост, а также стены дворца. Это создавало впечатление некой заброшенности, но при этом место все равно казалось полным жизни, не забытым хотя бы самой природой, цветущей на этом острове в полной свободе от людского вмешательства. Переход привел магии принца к западному крылу, которое было полностью похоже на одну огромную оранжерею, накрытую куполом из тончайшего горного хрусталя, на чьей поверхности переливались всеми цветами радуги блики солнечного света. Смелое решение, но совершенно непрактичное, потому что вся эта красота рухнет при первом же сильном дожде, что уж говорить про град и грозу. «Не поддавайся собственным заблуждениям», — на ходу бросил тогда Юнан, словно угадав, о чем думал Хакурю. «Что снаружи, что внутри, все пропитано магией. Я более чем уверен, что многое здесь было разрушено временем, и меня беспокоит то, что на острове есть кто-то, способный творить столь немыслимые вещи за то ничтожное количество времени, что мы спали, а может, их даже несколько». Хакурю задумался над словами маги, прекрасно понимая, что под немыслимые вещи он подразумевал не только восстановление былой красоты острова, но и чудесное исцеление старых ран. Вот только когда Хакурю зашел внутрь следом за Юнаном, он осознал, что западное крыло вовсе не похоже на оранжерею, потому что все западное крыло и есть одна гигантская оранжерея. Красиво вымощенные красно-коричневыми плитами дорожки между бесчисленными деревьями, необычными цветами, кустами папоротника и прочими красотами. Все было разделено на секции, а пространство между ними украшали декоративные фонтаны, какие-то побольше, какие-то поменьше. В некоторых секциях между растениями, которым требовалось больше влаги, располагались небольшие искусственные озера, в которых плавали зеленые кувшинки, придавая общей картине особое очарование. Это Хакурю внезапно остановился, вперившись взглядом в то, что так привлекло его внимание. «Это что? Я тоже впервые вижу такое, но разве они не прекрасны?» — улыбнулся Юнан, направившись прямо тому, что оставило принца из династии Рен таким неравнодушным. «Кристальные цветы», — прошептал маги, прикоснувшись кончиками пальцев к кристальным лепесткам, переливавшимся красивым сине-лазурным цветом. «Я много путешествовал по миру, но нигде не встречал подобного. Ах, видел бы ты фиолетовую реку, которую узрел я из окна покоев, в которых очнулся». «Оранжевая», — резко ответил Хакурю. «Что? Я видел оранжевую реку». Юнан сначала удивленно взглянул на принца, но потом легкая улыбка вернулась на лицо маги. «Вот как, похоже, этот остров полон чудес ровно настолько же, насколько и странностей. Что ж, пойдем дальше». Пройдя до самого конца оранжереи, гости остановились, и вот тут-то Хакурю понял, что этот остров – самое магическое, что он когда-либо видел в своей жизни. «Идем, я покажу тебе кое-что», – позвал его за собой Юнан. Подходя к дверям, возле которых, Хакурю готов поклясться, что даже в лабиринтах он не встречал ничего подобного, стояли подобно стражам два человека подобных сгустка молнии и камней, последние из которых будто был пропитан изнутри оранжевым пламенем. У принца начало закрадываться подозрение, что это, все это, совершенно иной уровень понимания магии и ее применения, нежели он вообще мог вообразить. Юнан же смело, словно его ничего смущало, шел прямо по направлению к дверям, возле которых, по бокам от каждой, на стене висели горящие факелы. Все дело в том, что маги просто знал, что его тут ждет. Когда он в первый раз увидел это, то испытал примерно то же самое, что и принц Хакурю, и сейчас он хотел показать ему нечто крайне интересное. Остановившись вместе с маги в 15 шагах от дверей, Хакурю увидел, как двое стражников вытянули свои руки в стороны, перегородив проход, показывая, что дальше ступать не дозволяется. «Смотри», — тихо шепнул Юнан, делая один уверенный шаг вперед. В ответ на действие маги поднялся мощный порыв ветра, а уже в следующую секунду между двумя созданиями то ли магии, то ли самой природы, прямо перед дверьми появился третий, словно сотканный из воздуха, который начисто преградил дальнейший путь. Еще два быстрых шага Юнана, и Хакурю невольно дернулся в попытке защитить маги, так как в мгновение ока факелы на стенах вспыхнули диким, неконтролируемым огнем, а из расположенных неподалеку фонтанов хлынула вода. Но не успел принц даже дойти до Юнана, с которым его разделяло всего-то три шага, как перед дверьми уже стояло готовые атаковать в любую секунду пять человекоподобных существ, каждый из которых выставил перед собой созданное из собственного элемента копье. Вода, огонь, молния, земля, воздух. Как только Юнан сделал три быстрых шага назад, все вновь вернулось к прежнему виду. Два молчаливых стража возле дверей, ровно вытянувшихся по струнке как настоящие солдаты. Остальные вновь растворились в своих стихиях. «Что скажешь?» – спокойно поинтересовался маги. Ответом ему было выпавшее из ослабевших рук принца оружие, хозяин которого смотрел на существ широко распахнутыми глазами и с открытым ртом. «Это покои, в которых лежит она», – закончил свою мысль Юнан, видя, что принц сейчас абсолютно растерян, если не сказать в шоке. «Ее, как и нас, насильно погрузили в сон, в котором удерживают до сих пор. Откуда ты все это знаешь?» – еле выдохнул Хакурю, не в силах отвести взгляд от существ, охранявших вход. «На этом острове много непонятного и отчасти необъяснимого. Как ты уже увидел, не все здесь мирно настроены по отношению к нам, но всегда можно найти того, кто отзовется на помощь», — улыбнулся Юнан, после чего, не дожидаясь очередных вопросов, которых у принца было в изобилии, маги приложил руки к рту и громко позвал. «Ты там? Это снова я, Юнан. Можешь ненадолго выйти ко мне?» Из небольшой щели между дверями и полом высунулась сначала одна кисточка, потом вторая, а потом через это пространство с немалым усилием протиснулся уже всем известный ковер-самолет. Взлетев над полом, немного отряхнувшись, коврик плавно полетел к звавшим его, спокойно проходя мимо элементалей, которые даже не дернулись. «Ты, все, что сообразил Хакурю», на что коврик приветственно помахал принцу одной из кисточек, отчего у последнего слегка дернулся вверх уголок губ. «Он нашел меня, когда я бродил по коридорам», — объяснил Юнан. «Привел сюда, чтобы показать несколько фруктовых деревьев. Он, видимо, считал, что я проголодался», — тихо засмеялся Юнан, смутив волшебный ковер. «Но потом я увидел их», — кивнул он в сторону магических существ, и по собственной глупости направился напрямик к ним, желая рассмотреть поближе. «Когда они отреагировали на мое приближение, этот ковер спас меня», — с благодарностью взглянул на артефакт маги, легонько погладив его рукой, смутив коврика еще сильнее, но даже так было видно, что волшебному созданию нравится ласка. «Прямо как питомец», — подумал Хакурю. После этого он рассказал мне, что за дверьми находятся покои, которых до этого не существовало. Их создали прямо у него на глазах специально для того, чтобы уложить там волшебницу. ХММ, не знаю, можно ли в его случае сказать «на глазах», но, я понял, говоришь, он рассказал тебе это, скептично приподнял бровь принц, прекрасно зная о способе общения этого ковра с людьми. «Вообще-то написал», — тихо хохотнул Юнан, «вынес из покоев листы, перо, чернила, и прямо здесь, на бортике фонтана написал мне о том, что девушка находится там в состоянии сна, о том, что ее посох рядом с ней и без конца сияет магическим светом, о том, что там же лежит золотая книга, которая открылась и именно из нее появились те существа, что охраняют вход». Однако, резко сменил тон маги. Он хотел рассказать еще что-то, но все, что он написал, сожгло появившееся огненное существо, а потом оно указало рукой на двери, как я понял, приказывая ему вернуться обратно. Он спокойно залетел в покои, существа пропустили его, словно даже не заметили, хотя нас готовы были атаковать. «После этого я его больше не видел, но все равно рад, что ты смог выбраться к нам», — мягко произнес маги, вновь погладив разомлевшего от такой ласки коврика, который смешно извивался в воздухе. «Считаешь, что кто-то утаивает от нас правду?» — уловил суть Хакурю. Но внезапно коврик отрицательно замахал кисточками, как бы говоря, что принц не прав. Не зная, как донести Хакурю и Юнану свою мысль, коврик извивался как мог, пытаясь что-то объяснить, но собеседники его совершенно не понимали, а материалов, с помощью которых волшебный ковер мог бы написать все, не было под рукой. Ни бумаги с чернилами, ни песка, на котором можно было бы вывести буквы. Резко замерев, словно ему в голову пришла потрясающая идея, коврик на поразительной скорости улетел вглубь оранжереи, а спустя минуту вернулся с охапкой листочков, опавших с некоторых деревьев, и высыпал их прямо на плиты, которыми были вымощены дорожки в оранжерее. Выложив из листочков слова, которые хотел донести, коврик отлетел в сторону, давая принцу и волшебнику возможность прочитать послание. «Нужно подождать», — так гласило послание. Хакурю уже хотел было спросить, чего именно им нужно ждать, но внезапно раздался гулкий звук открывающихся дверей. Обернувшись, маги и принц увидели, что двери, ведущие в покой, действительно открылись, но никто оттуда не выходил. Наоборот, существа, которые охраняли вход, указывали точно на Юнана, словно говорили, что ему дозволяется войти. Последним, что убедило их в этой теории, был коврик, который махал одной кисточкой, подталкивая Юнана в нужную сторону, как бы говоря, «давай, давай, иди». Юнан не боялся, скорее он начинал испытывать интерес. Еще секунду назад посещение этих покоев могло стоить ему жизни, а сейчас его любезно приглашают внутрь. С чего вдруг такие изменения? С ним хотят поговорить, или понадобилась его помощь, а может не то, и не другое? Решительно двинувшись в сторону покоев, Юнан на ходу обратился к Хакурю. «Возвращайся обратно, найди тех, кто уже проснулся, я присоединюсь к вам позже». Воспользовавшись любезным предложением коврика, Хакурю на нем вернулся в центральную часть дворца, в тронный зал, где уже вовсю бодрствовали Джудар, Аладдин и Тит под присмотром крайне недовольного Рада Калиадиса. Если двое маги, размахивая своими посохами, спорили между собой о том, кто, каким образом и почему лишился сил, а кто обещал все объяснить, но ни хрена не сделал, третий же пытался всех разнять, пытаясь донести до товарищей по статусу маги, что сейчас есть дела поважнее, нежели склоки между собой. Раджи просто сидел, удобно устроившись на одном из тронов и устало прикрывал ладонью глаза. Он собирался узнать тайны прошлого, а не становиться нянькой. Эти трое точно маги, одно дело выглядеть как ребенок, и совсем другое, быть им на самом деле. Учитывая, что все поголовно были одеты в такую же странную одежду, как и Хакурю, создавалось впечатление, будто отец выгулил своих непоседливых сыновей, которые устроили драку в песочнице. Хакурю смотрел на все это и чувствовал, как бровь начинает нервно дергаться. В черной футболке, в синей футболке, в светло-бежевой футболке, и снова в черной футболке. Это очень тупая шутка. Кстати, когда и как Джудар вернул свой посох, они же его, кажется, в Ракусе забыли после того жуткого взрыва. И посох Тита Алексия в руках владельца, как собственно и в случае с Аладдином. «Братик Хакурю», — раздался счастливый голос Аладдина, который первым заметил принца и коврика. «Хакурю, где тебя носило?» Сходу разворчался Джудар, тряхнув своими длинными волосами, чтобы в лицо не лезли. «Объясни этому карлику, что все проблемы только из-за него, врун!» — громко возмутился Аладдин. «Как будто это из-за меня ты лишился благословения рух и сил маги». «Я ничего не лишался», — не своим голосом взревел Джудар. «Хочешь, чтобы я прямо сейчас тебе это доказал? Убить тебя прямо здесь, а? Ну, давай», — нагло бросил Аладдин, удивив таким хамским тоном Хакурю и Тита. «Даже убивать не обязательно, просто поймать хотя бы попробуй», — еще больше дразнил Джудара синеволосый мальчик, после своих слов использовав магию полета и поднявшись над полом метра на три, не больше, и удобно усевшись на собственном посохе. Но этого с лихвой хватило, чтобы Джудар не был способен допрыгнуть до мальца, который в воздухе свесил прядь своих длинных волос и дразнил ею прыгающего внизу темного маги, который крыл мальчика последними словами, стараясь добраться до него. «Что за ор?» — послышался сонный голос Пира, который выплыл со стороны, почесывая лохматую макушку и без конца зевая на ходу. «В оранжевой, чтоб его, в футболке. Поспать не даете». В это же время, с противоположной от пира стороны, там, где была вторая лестница, выбежал взмыленный, лохматый ксантас в желтой футболке, с глазами кролика, за которым гонится и волк, и удав одновременно. Спотыкаясь на ходу, парень сломя голову убегал от Зинзен, да только скорости и координации ему не хватило. Девушка догнала его и повалила на пол, усевшись сверху и прислонив лезвие своего меча прямо к горлу перепуганного блондина. «Нет, это издевательство», — Хакурю теперь не сомневается. Прямо нутром чует, что это издевательство, а не случайность. Светло-розовая футболка на Зинзен уничтожила последние сомнения принца. «Я случайно», — словно на последнем издыхании возопил Ксантас. «Случайно потянул меня за волосы, когда я проходила мимо», — угрожающе прошипела девушка, сильнее надавливая оружием на шею парня. Рука дернулась. Пытался оправдаться парень, перехватывая руку девушки, в которой был зажат меч, и стараясь отодвинуть ее от своей шеи. «Моя тоже сейчас дернется», — яростно выдохнула она, на полном серьезе намереваясь убить наглеца. «Пап, прикажи ей не убивать меня. А ну спускайся, мелкий, и я тебя голыми руками разорву. Думается мне, что я даже бегаю быстрее тебя. Пожалуйста, прекратите». «Аладдин, не провоцируй его». «Хакурю, приготовь поесть». «Я тебе что, кухарка?» «Сам себе готовь. Я его не провоцировал. Он первый начал». «Ну, Хакурю». «Аладдин, гаденыш мелкий, иди сюда». «Па-а-ап! А ну, быстро!» — раздался рычащий голос короля разбойников, чьи нервы окончательно сдали. Умолкли все. Громкий крик сотряс весь тронный зал, аж стены едва ли не дрожали, но зато все моментально замолчали. Глубоко вдохнув и выдохнув, Рад собирался с силами, мыслями и крохотными остатками терпения. «Вы меня во что втянули?» — непонимающе спросил он, обращаясь ко всем сразу. «Я на вот это вот», — обвел он рукой сборище перед своими глазами, — «не подписывался». «А это уже не важно», — как-то недобро усмехнулся Хакурю, первым осмелившись заговорить с раздраженным пиратом, да еще и вернув ему его же слова. «Я тоже много на что не подписывался, однако оказался в гуще событий. Добро пожаловать». Максимально саркастично, максимально ядовито и безжалостно произнес Хакурю, разведя руки в стороны, словно предрекая пирату кошмарную участь и упиваясь этим. Король разбойников в который раз подумал о том, что у этого парня точно не все в порядке с головой. «Зинзен, отпусти его», — без особого интереса бросил он, устав созерцать умоляющие взгляды сына и девушки. Только если первый мысленно молил о спасении, то другая – о разрешении убить. Честное слово, как будто им снова по 12. Ксантос всегда донимал Зинзен, которая с каменным выражением лица никогда не скупилась на оплеухи для непоседливого пацана, а тот все пытался отомстить, да только проигрывал девчонке раз за разом, во всем, даже в спаррингах. И оба так и пытались урвать себе побольше внимания Рада, хотя, казалось бы, куда уж больше. Недовольно скривив губы, Зинзен напустила взгляд на лежащего под ней парня и медленно, нехотя убрала меч в сторону от его шеи. «Будь благодарен господину Раду», — сухо бросила девушка, собираясь подняться с парня, но неожиданно замерла, удивленно распахнув глаза. «Ты, вот черт», — недовольно прошипел блондин, отводя взгляд в сторону в жесте обреченности, безысходности и полного смирения перед своей судьбой. «Ты, конченый человек», — покачала головой девушка, словно последняя надежда в ее душе умерла. «Что я могу поделать?» — тут же возмутился Ксантос. «И вообще, это твоя вина. Сваливаешь все на меня?» — без единой эмоции на лице бросила девушка. «Это так по-мужски. Что у вас там происходит?» «Влез Пир, не позорь меня», — одними губами прошептал Ксантос, умоляюще глядя на Зинзен, на лице которой появилась холодная, безжалостная усмешка. «Ничего, как ни в чем не бывало», — бросила Зинзен, спокойно поднимаясь с парня, который облегченно выдохнул, поняв, что она не сдаст его. «Молодец, сынок, весь в меня», — с наигранной торжественностью произнес Рад, считая, что немного позора никогда не повредит. «Я тоже сразу заводился, стоило твоей матери оседлать меня. Заткнись», — во все горло заорал смущенный блондин, но наступившая в зале тишина подсказывала ему, что это конец. «Ты серьезно?» — недоверчиво спросил Хакурю, глядя на Ксантоса как на пропащего. «И ты еще меня называл извращенцем?» — глумливо бросил Джудар. «Самому-то, как оказалось, не так много надо. Закрыли тему», — отрезал блондин, сверкая пунцовыми щеками на всю округу. «Я не понял», — протянул Пир, напрягая все извилины. «Ты что, возбудился из-за того, что она угрожала убить тебя?» На что Ксантос обреченно выдохнул, с громким стуком откинул голову на твердый пол и прикрыл глаза. «Пожалуйста», — закрыв ладонями лицо, отчаянно простонал блондин, — «давайте сменим тему». «Хорошо, давайте сменим», — тут же откликнулся Пир. «Что это за одежда такая? Где мы вообще? Почему река, которую я видел из окна красного цвета? Когда покажутся обитатели острова? Кто залечил все мои царапины и синяки? За что мне оставили записку, в которой назвали самым тупым и ненавистным человеком во всем мире? Считать ли угрозой то, что в той же записке мне обещали вырвать язык, если я еще раз посмею произнести слово Джинни? Куда пропала Мэдисон? Не найдет ли нас здесь безумная мамаша Хакурю? Мы точно в безопасности, так что там за история с волшебными кольцами и нашими семьями? А ты с отцом все-таки в ссоре или нет? Потому что сейчас ты во все горло орал, называя его папой. Ваши артефакты тоже при вас? Я не нашел своей старой одежды, но наследный сосуд остался при мне. А где еще один маги? Пока вопросов больше не имею. Правда? Саркастично воскликнул Джудар. Года не прошло. Я думал, ты вообще никогда не заткнешься. И где вообще металлический предмет, который стал твоим наследным сосудом? Я его ни разу еще не видел. На что Пир лишь умильно улыбнулся, не собираясь отвечать на подобные вопросы. Но ведь он прав, спокойным тоном возразил Хакурю, обращаясь к Джудару. Каждый его вопрос, я уверен, интересует всех присутствующих. Но все же мне непонятно одно. Неужели вас совершенно не смутила эта статуя? Указал он на четвертый трон. Ответом было молчание, так как всех, разумеется, это интересовало, но у кого спросить? Или самим строить теории? Хакурю, вот конкретно это меня меньше всего ёб. Начал было Джудар, но внезапно осекся, заметив один очень интересный аспект. Я спятил или у тебя действительно две руки? Все тут же как по команде уставились на левую руку принца, даже Рад невольно нахмурился, прекрасно помня о том, что у мальчишки был деревянный протез вместо предплечья и кисти. На самом деле я удивлен тому, что ты все еще лишен способностей маги. Мне казалось, что раз даже такие раны смогли исцелить, то и тебе могли помочь с магией, спокойно отозвался принц, совершенно не радуясь тому, что все уставились на его руку как бараны на новые ворота, практически не слушая то, что говорил юноша. То есть какая-то там рука их интересует, а все остальное, не очень. Аладдин, ты обещал рассказать правду. Я помню, согласно кивнул маги, и не отказываюсь от своих слов. Просто хотел дождаться Юнона, чтобы рассказать историю всем. Но он, наверное, еще не очнулся. Нет, он пришел в себя раньше всех, сдержанно отозвался Хакурю. Он сейчас с той женщиной в западном крыле. Может, кто-то из вас видел из окна огромную оранжерею, покрытую хрустальным куполом, они там. Я могу сходить и позвать его, если надо, немного неуверенно предложил свои услуги Пир. Не получится, покачал головой четвертый принц империи Ко. Покои, в которых она лежит, охраняются магическими существами. Никто не сможет даже приблизиться к дверям. Что еще за магические существа? Нахмурился Рад. Не знаю. Они напоминали своим силуэтом человека, но полностью состояли из стихии. Чего? Выпучил глаза Ксантос, но его, казалось, никто не услышал. Они, переспросил Аладдин, который напрягся из-за того, что Хакурю употребил местоимение во множественном числе. Потому что если это то, о чем он подумал, то оно должно быть одно. Водяной элементаль, которого Интисар когда-то показала Уга. Да, подтвердил Хакурю. Пять существ. Из огня, воды, земли, молнии и воздуха. Пять, глухо отозвался мальчик, задумавшись над словами принца. Аладдин и раньше подозревал что-то неладное, но сейчас уверенность в собственном предположении лишь крепла. Ему не показалось. В воспоминаниях Рух действительно нет ни одного момента с Интисар, когда она была бы одна. Аладдин даже не видел того, как она создавала водяного элементаля, просто в один прекрасный день раз, и показала уже готовый результат. Сколько еще таких незримых событий могло быть? Получается, даже то, что знает Аладдин благодаря мудрости Соломона, может являться неполной историей. Королева войны скрывает что-то не только от всех, кто ее окружал в прошлом или окружает сейчас. Она скрывает что-то от самой Рух. Возможно ли, что даже Уга известно не все? Сидя возле кровати, на которой лежала бессознательная волшебница, Юнон старался следовать инструкциям, что были перед глазами, максимально аккуратно проделывая работу. Посох словно по собственной воле стоял возле постели, от изумруда вновь исходила магическая сила, как тогда, на корабле. Только если в прошлый раз оно показывало карту, то сейчас прямо в воздухе возникал целый текст, что и как делать, в каком порядке и каких местах рассоединять магические формулы, чтобы разделить систему на отдельные составляющие, дабы все не рвануло моментально. Если получится разорвать единство магических формул, которым связаны все артефакты, что и объединяет их индивидуальные свойства во что-то одно, в общий эффект, то можно будет снимать украшения без угрозы жизни девушки. Чуть ли не с ювелирной осторожностью отсоединяя первый артефакт от общей системы формул, Юнон признавал, что чтобы найти способ спасти волшебницу, о котором все говорили с такой уверенностью, ему потребовалось бы как минимум лет 15. Ему, старейшему из маги, который прожил несколько жизней, дело было в том, что формулы были не такими, к каким нынче привыкли волшебники. О некоторых символах Юнон ничего не знал, и если бы не помощь посоха, то он бы застопорился еще в самом начале и не знал, что делать. Какие-то комбинации вообще впервые встречались, а какие-то были настолько древними, что Юнон узнал их только потому, что помнил свои прошлые жизни. От таких комбинаций уже отказывались во времена его первой жизни, а сейчас о них и вовсе не помнит. Благо, с чужой помощью все пока что шло неплохо. После отсоединения четвертого артефакта, маг-отшельник решился заговорить. «Это правда?» «Не отвлекаясь от работы», — спросил Юнон. «Ты действительно джинн?» «Да». Короткий ответ, возникший между строчками по поводу магических формул. «Полагаю, ты не из числа тех джиннов, чьи лабиринты могут призывать маги». Решил еще раз попытать удачу Юнон, мысленно радуясь, что его любопытство не было проигнорировано. «Нет». Снова односложный ответ, данный в виде надписи. «Я знаю, что ты обладаешь огромной силой, которой, возможно, не обладают все 72 джинна вместе взятые», констатировал очевидный факт маги-отшельник. «Даже руку принца Хакурю восстановил. Так зачем тебе я? Ты наверняка способен сам избавить ее от этих артефактов». «Способен. Но я ведь говорил, что для тебя найдется работенка. Так что не умничай и займись делом. Я ведь могу просто бросить все сейчас и уйти», слабо улыбнулся маги, забавляясь от этого странного диалога. «Не можешь, в этом и вся прелесть». А вот этот ответ уже насторожил Юнона, из-за чего брови волшебника нахмурились. «Мы, пленники на этом острове, сохраняя спокойствие, спросил маги, словно его это не особо заботит, а спрашивает он так, между делом. «Нет, но вам некуда идти», — последовал ответ, и Юнан нутром ощутил усмешку того, кто это писал. «Почему?» — глухо отозвался Юнан, хотя прекрасно понимал, к чему идет этот разговор. «У меня есть дом, где я несу свой долг, охраняя великое ущелье, у остальных магий есть место, где их ждут, а у тех молодых людей есть город, где остались их родные и друзья. Сиракус, если не ошибаюсь, видимо, эти дети поумнее тебя будут, раз сами понимают, что вернуться туда означает подвергнуть смертельной опасности этих самых родных и друзей. А маги, тебе ли не знать, что испокон веков вы были лишь инструментами для получения силы и власти? С вами дружили лишь до тех пор, пока вы не начинали мешать планам других, и ждал вас всегда один всем известный финал. Подведем итог. Расходиться по домам вам нельзя, если нет желания погубить тех, кто вам дорог. Пойдете к союзникам, пострадают и они, отправитесь еще куда-либо, вас везде будут преследовать те, кому вы перешли дорогу. Тебя же, одинокий ты наш волк, это тоже касается, ведь теперь ты вместе с остальными являешься целью той организации, так что об одиночестве можешь забыть до самой своей смерти. Я, конечно, не ожидаю многого от ваших умственных способностей, но все-таки вы же не настолько глупы, чтобы покинуть единственное во всем мире по-настоящему безопасное место. Маги недовольно поджал губы, понимая, что крыть ему нечем, и продолжил работу. «Но зачем?» — вновь заговорил Юнан, когда понял одну простую вещь. «Ты помогаешь нам. Если ты волнуешься только о ней», — кивнул он на волшебницу, «то зачем помогал всем нам? И почему именно сейчас? Она тоже человек. Природа любых живых существ такова, что все тянутся к себе подобным. Когда она очнется, ей нужен будет кто-то, кто будет ее понимать. Может не сразу, но рано или поздно, точно. А поговорить с тобой ей будет полезно. Вас двоих объединяет не только тупость вашей расы и лояльность к одному и тому же самовлюбленному петуху, уже 20 лет кудахтающему о лучшем мире на весь свой курятник, но и понимание того, что смерть – это не конец пути». Юнан поднял растерянный взгляд на посох, который, как ни в чем не бывало, выводил новые указания по разобщению последних формул. Много времени все это не заняло, но когда казалось, что формулы наконец-то разделены, никакого вау-эффекта не произошло. Сглотнув, Юнан решился проверить, получилось ли осуществить задуманное, и потянул за одно из колец, намереваясь снять его с пальца, медленно и не спеша, чтобы в случае чего успеть вернуть все на место. Но когда маги чуть сдвинул кольцо с пальца, магические символы не появились, как в прошлый раз, и даже когда он полностью снял украшение с руки девушки, ничего не произошло. Откинув одеяло в сторону, совершенно не обращая внимания на полностью обнаженное тело волшебницы, Юнан начал снимать одно украшение артефакт за другим, аккуратно складывая их на стоявший рядом стол, стараясь ничего не разбить. Пускай они больше не соединены, но артефакты есть артефакты, с ними нужно обращаться бережно. Мало ли что может произойти, если повредить магическую вещь. Единственное, возникли трудности с серебряными браслетами, так как те были на замке, который с первого взгляда-то и не увидишь, но Юнан всегда был внимательным, поэтому и заметил замок еще тогда, на корабле. Как выяснилось, магией их открыть не получится, а под рукой нет ни одного инструмента, чтобы. Не успел он закончить свою мысль, как над головой открылся крошечный портал, из которого выпал маленький серебряный ключик и приземлился прямо на живот спящей девушки. «Спасибо», — учтиво поблагодарил Юнан. Он не сомневался в том, чьих рук это было дело. Закончив с этим, маги укрыл девушку обратно и шумно выдохнул. Осталось только ждать ее пробуждения и надеяться, что воля этой девушки больше не под чужим контролем. Присев на край постели, маги-отшельник склонился над девушкой и рукой аккуратно убрал с ее лица отросшую челку, открывая вид на татуировку. «И все же, кто ты, друг или враг?» Светловолосый волшебник успел лишь моргнуть, а в следующую секунду обнаружил себя стоящим посреди тронного зала, где на него удивленно глядели товарищи по неволе. «Что ж, все в сборе», — довольно заключил король разбойников. «Самое время раскрыть карты, малец». Примечание к части. Не помню, знал ли Юнан всю историю Альматарана или просто какие-то основные моменты, но все же решила сделать так, чтобы в этом фанфике он знал что-то, но без подробностей. П.С. Мангу штудировала раз 100, и ничего кроме фразы о том, что Юнан знал об Уга и виделся с ним, не нашла. ЭПС. Часть не проверялась. Сил уже нет, ТТ, надеюсь, ошибок немного. Чуть позже я обязательно проверю. Глава 33. Старый друг. Примечание к части. Оно живо. Оно шевелится. Всех-всех с наступающим. Искренне всех благодарю за поддержку, любовь, поздравления и добрые слова. От себя хочу пожелать вам, дорогие читатели, крепкого здоровья, безмерного счастья. Пусть вы всегда будете окружены любовью и заботой родных, друзей и тех, кто занимает в вашем сердце особое местечко. А также желаю всем в будущем или настоящем найти для себя дело, которое будет вам по душе, так как на личном опыте убедилась, что когда работа в радость, жизнь сияет новыми красками. П.С. Я чуть-чуть не успела закончить все, что хотела, и выложить, но должна уложиться в ближайшие пару недель. Скучно. При этом пальцем шевелить не хочется, чтобы изменить это. Нет настроения, нет желания, ничего не хочу. Уныло. Уныло. Именно этим словом можно охарактеризовать все, что я сейчас думаю о себе и вселенной в целом. Столько времени тут сижу, а единственное, чего мне захотелось, это спать. Я ничего не делаю уже бог знает сколько времени, но какого-то прилива сил или бодрости не чувствую, только спать хочется все сильнее. Сколько уже прошло? Кажется, примерно неделя. Плюс-минус. Здесь тяжело следить за ходом времени, но ориентируясь по воспоминаниям, поступавшим сюда от моего бодрствующего тела, я знала, что трижды наступала ночь, а потом меня вырубили. То есть после взрыва в императорском дворце в Ракусе мое тело, похоже, лишилось чувств, потому что изображение в песчаном вихре исчезло ровно в тот момент, когда произошел взрыв из-за защитных заклинаний книги. С того случая наступила полнейшая тишина, которая говорила о том, что мое тело все еще без сознания. Весело, ничего не скажешь. Кстати, по поводу взрыва. Меня не было всего несколько дней, а мальчишки совсем ушли в отрыв. Чего натворить успели, страшно вспомнить. А потом еще завели друзей иностранцев и пустились во все тяжкие. Да-да, я сейчас про то, что произошло в Ракусе и после. Меня изрядно удивило произошедшее, начиная с того, что юный Рен Хакурю, который во время нашей первой встречи в Синдори показался мне похожим на маленького безобидного щеночка, развязал гражданскую войну, держал под контролем своего второго джинна разум многих солдат собственной империи, объединился с Джударом. Парень зря время не терял. В общем, начиная со всего этого, заканчивая тем, что во всю эту нелицеприятную историю врезались к Сантасипиры, мальчики могли пострадать. Искренне надеюсь, что сейчас, пока я не могу наблюдать за происходящим, они живы и находятся в безопасности. Я не хочу нести ответственность за их жизни. В смысле я просто не хочу, чтобы с ними что-то случилось. Если честно, меня, агрх, это прозвучит так сопливо, но меня тронул поступок ребят. Их отвага, желание вытащить меня из беды, во что бы то ни стало, кольнули меня в самое сердце. Если подумать здраво, то мы знакомы всего год с небольшим, и рисковать своей жизнью ради человека, о котором ты почти ничего не знаешь, для этого нужна недюжинная смелость и самоотверженность, качества, которыми нельзя не восхититься. И, как выяснилось, я тоже знаю о них не так много, как и они обо мне. Ксантос, находясь в экстремальной ситуации, оказался слишком организованным для простого деревенского мальчонки, который только и умел, что заваривать хороший чай, да к девушкам клинья подбивать. Не каждый парень на его месте смог бы сориентироваться сам и сориентировать других, а этот кадр клепал планы по моему спасению один за другим, вплоть до того, что дважды, если не трижды, оставил в дураках одну из сильнейших волшебниц, имеющую помимо колоссальной магической силы статус императрицы. Впрочем, ни один Ксантос полон сюрпризов. Как пир наследным сосудом-то овладел, и давно он у него, это подарок от джинна, которого заполучил Ксантос. Если да, то вопросов еще больше, потому что блондинчик прошел лабиринт не так давно, вон, сам еще не освоился с новой силой, а пир использует наследный сосуд, если это вообще наследный сосуд, с таким мастерством, словно родился с ним. Неужели Перу кто-то помог освоить эту силу, или он сам справился? Но когда? Времени ведь не так много прошло, чтобы он мог освоиться с обретенными возможностями. Еще интереснее, какой предмет стал его сосудом. Я не видела при рыжике ничего металлического. Оружие, драгоценные побрякушки, доспехи, застежки на одежде, просто железный хлам в карманах, ничего. Очень-очень странно, и не менее интересно. Я обязательно расспрошу их, мне правда любопытно. Тем более, с меня наверняка спросят за все хорошее, мне-то уже не отвертеться, так что использую эту возможность, чтобы тоже что-нибудь узнать. Кто бы мог подумать еще пару месяцев назад, что все станет вот так. Опасность, сражение с целой организацией волшебников, государственные перевороты, побеги, погони. А ребята могли ведь просто забыть обо мне и заниматься своими делами, но нет, все равно пошли на риск в попытке вытащить меня. Это очень восхищает. Еще с Хакурю и Джударом объединились, уму непостижимо. Нашли с кем в альянс вступать. Я не знаю, преследовали ли они свои собственные цели, и это было вынужденным союзом, или же эти двое сдружились. Сама не верю, что говорю это, с моими ребятами, но то, как они выручали друг друга, это было мило, что ли. Похоже, даже в темном магии еще осталось что-то светлое. Вспомнить даже ту красноволосую девушку из Синдории, на которую я вышла, когда искала сбежавший с поля боя квартет. Руку на отсечение даю, что она не просто безымянный персонаж, иначе гаремный мальчик просто не остался бы в ее доме зализывать раны вместе со своим принцем, но в то же время сказать, что она его девушка, язык не повернется. Это же Джудар, да кто в здравом уме будет строить с ним отношения? Парень мало того, что психически нестабильный, о чем я узнала во время нашей первой встречи в Синдории, так еще и нытик редкостный, разбалованный не по годам. Это я выяснила, когда отслеживала его и принца Хакурю по приказу Арбы. Хех, как вспомню восклицание Хакурю на том острове, так сразу и хохочу в голос. Это была самая настоящая психологическая атака на Арбу. Он же натурально опустил ее, и сделал это на глазах элиты этого мира. Я вообще удивлена реакцией Арбы. Точнее, она еще хорошо держалась. Ну да, заорала как ненормальная, едва ли не брызжа пеной изо рта, но честно, если бы мой юный хорошо воспитанный сыночек такое сказал мне, я бы на месте слегла с приступом. Хотя что-то мне подсказывает, что тогда не обошлось без чужого крайне мудрого совета. Ну, серьезно, я виделась с Рыном Хакурю в Синдории, этот милый как маленький щеночек мальчик с мягким и нежным голосом, разговаривающий так, словно золотой стержень вежливости проглотил при рождении и рос с ним внутри, наверное, даже слово «сиськи» ни разу в жизни не произносил, а тут такое, 100%, либо Пир его надоумил, либо Ксантос. Однако если вспомнить, что этот милый щеночек гражданскую войну в Ракусе затеял, невольно появляются вопросы. Например, передается ли сумасшествие генетически? Как вспомню рожи Арбы, которые она научилась корчить, аж жуть берет. Насколько я помню, к шизофрении действительно есть наследственная предрасположенность. То есть вроде как бы не факт, но лучше встань на учет в соответствующем медицинском учреждении, ради безопасности окружающих. В идеале, сегодня же. Бедный Хакурю, мало того, что с наследственностью не повезло, так еще и якшается с Джударом. Благоприятному прогнозу это точно не способствует. Этот Джудар, черт, мне дико любопытно, кем же является та Джударова красавица? Кто эта леди такая, раз в момент нужды к ней обратился такой тип как Джудар? Даже зная, что она живет в Синдории, доверяет ей, в этом нет сомнений, но почему? Я ее проверила, если можно так сказать, ни джинна, ни магического артефакта, ни волшебных сил, вообще ничего, самый обыкновенный человек, даже не Фаналис, даром, что красноволосая, его подружка, ага, а я тогда королева Великобритании, или она шпионит для Джудара и докладывает обо всем, что происходит в Синдории, чем не вариант. Джудар вроде не ладит с его величеством и недвусмысленно намекал на то, что с удовольствием организует уничтожение Синдории, вот и мог подослать шпиона, чтобы разузнать о слабых местах государства. Кстати, раз уж упомянула его, а он не промах, удивил, в хорошем смысле удивил, вместо того, чтобы облизывать мне пятки и признаваться в любви, сказал, что пиданет меня при первой же возможности. Конечно, при условии, что я не верну контроль над собой. Романтика по-синдарийски. Весело будет, если я приду к нему с намерением разыграть, типа, смотри, я все еще под контролем Арбы, несу с собой ужасы и разрушения, конец твоему королевству, а он мне как пропишет хук слева, и я потом такая, с фингалом под глазом, как ты мог, ты причинил мне боль, я всего лишь хотел разыграть тебя, бессердечная тварина, после чего он будет мучиться от чувства вины, вымаливать у меня прощение, попутно забыв мне все мои косяки. Идеальный план, сработает, 100%. Оставлю на случай, если вообще никак не получится отмазаться от логичного и закономерного вопроса. Дорогая, какого хора? Ну как я ему объясню? Дорогой, понимаешь, вот так вот все получилось, звеняй. Ой, вспомнила, что я нагло украла его металлические сосуды, то есть не только его, а всех. Хах, представляю, какими матами меня обложили в своих мыслях господа короли. Полагаю, мне путь закрыт в любую страну, это что же получается, я, персона нон грата? Боже-боже, до чего докатилась. Поерзав на месте, на котором сидела, наверное, уже несколько часов, поняла только одно. У меня пятая точка затекла. Проблема, конечно, не международного уровня, но все же немаловажная. Плита очень жесткая. Плита. Переведя взгляд на два резервуара, я, наверное, в сотый раз обречено выдохнула. Что мне делать с этой синей энергией? Зачем она вообще нужна? Я не могу ее контролировать. Получается, что толку от нее никакого. Но ведь в прошлом получалось. Барьер, накрывавший горное кольцо, где обитал древний дух, существовал. Я видела его своими глазами, я усиливала его собственными руками, это было по-настоящему. Пускай это можно назвать единичным случаем, и совершала все это я не без посторонней помощи, но ведь совершала. Значит, эту силу можно использовать, но как ее обуздать? Эта сила совершенно не похожа на магой. Магой она, мягкая, податливая, пластичная, как ласковый котенок, ни в какое сравнение с той, другой силой. С магой можно сотворить все, что угодно, использовать для заклинания и создания артефактов, как это делают волшебники, или научиться контролировать ее в виде чистой энергии, которая способна усилить все тело изнутри, как это делают представители племени Имбала. Кстати, о них. Еще с того момента, как я впервые услышал об этом племени, мою голову посетила мысль, которая не дает покоя по сей день. Никто не контролирует свою магию лучше, чем волшебники, это факт. Просто-напросто невозможно быть волшебником, не умея контролировать магой. А способность племени Имбала, дающая им огромную боевую мощь, как раз-таки контроль магой. И вот тут возникает вопрос, почему волшебники, умеющие контролировать магой лучше всех на всем белом свете, не используют ее как представители племени Имбала, усиливая самих себя, тем самым делая себя практически неуязвимыми. Благодаря такому умению волшебник будет защищен в ближнем бою, а с помощью магии, способен сражаться на расстоянии. Такого противника будет нелегко одолеть. Вроде бы это совершенно очевидная мысль, но почему-то я ни разу не слышала даже слухов о том, что что-то такое практикуют или хотя бы пробуют практиковать волшебники Магнаштадта или та же Емурайха, которая вроде как гением считается. Получается как, нынешние волшебники, хилые и таковыми должны быть, это закон, смирись и страдай, не понимаю этого. Может, если никто до этого еще не додумался, предложить свою теорию на рассмотрение, а что, возможно, сделаю великое научное открытие, увековечу свое имя. Каждое твое имя имеет за собой дурную славу, не стоит усугублять. Надо же, кто ко мне пожаловал, усмехнулась я, прикрыв на секунду глаза. Вот это сюрприз. Подняв взгляд, я имела честь лицезреть парящего передо мной в воздухе джинна. Не буду врать, я очень рада ему, но мы не виделись больше 1000 лет, а у меня такое чувство, словно только вчера болтали. Это так странно, может, мне так кажется, потому что вспомнила я его лишь несколько дней назад. Он, кстати, все такой же, ничуть не изменился. Хотя если бы джинн вдруг изменился, это как минимум вызвало бы вопросы. Например, а действительно ли он бессмертный? Похоже, действительно. Я знаю, что это не настоящий джинн влез в мою голову, а лишь иллюзия, которую он создал в моем сознании, чтобы мне было легче сфокусироваться на нем при мысленном контакте, который синий дух установил, ведь я таким скиллом не обладаю. Логичный вопрос. Если я не умею читать мысли, то откуда знаю, что джинн иллюзорный, а не настоящий? Опыт волшебника подсказывает. Просто чувствую, ощущаю отсутствие чужого присутствия в своей голове, то есть внутри нее. То же самое было с артефактами, которые на меня надела Гёкуин. Вмешались не изнутри, а снаружи, поэтому я не почувствовала подвоха, пока не оказалась уже в капкане. Джинни, констатировала я очевидный факт, скрестив ноги по-турецки. Давно не виделись, и все, я ожидал более бурной реакции. А где же крики? пляски с бубном. Или как там говорят в другом мире, усмехнулся дух, сложив руки на груди. Уже порылся в моей голове, да, я даже не удивилась. Вот если бы он сказал, что не копался в моей голове, то тогда у меня был бы как минимум шок. Да, как ни в чем не бывало, отозвался Джин. Неплохо, впечатляет. Неплохо и все, или я какую-то часть прослушала. Просто неплохо, впечатляет. В прошлый раз он едва ли не приступ схватил, образно, конечно, когда узнал о другом мире из моих воспоминаний, а сейчас, когда там произошел технологический бум, не говоря о других открытиях и достижениях, Джин не мне говорит неплохо, впечатляет. Я, по-твоему, должен был поджечь пугало и станцевать вокруг него? Нет, но я ожидала более бурной реакции, честно созналась я, поймав себя на мысли, что повторила фразу Джинна. Что ж, не всегда ожидания оправдываются. Философски аргументировал, парировать нечем. Странно, чего он так пристально смотрит на меня? Скучаешь, значит, медленно и спокойно произнес дух. Да, беспечно отозвалась я, пожав плечами. И тебе плевать на то, что происходит в мире. Может, прямо сейчас государства объявили друг другу войну и собираются напасть, мирные жители готовятся к неминуемой смерти, твоих друзей в эту самую секунду может мучительно убивать обезумевшая ведьма, а весь мир не ровен час будет предан тьме. Если все действительно так хреново, как ты сейчас говоришь, то каких чудес ждешь от меня? Я не бог. Джин не скривился как от зубной боли. Твоя речь все такая же убогая и примитивная, ворчливо бросил он мне. Ханжа синяя, столько лет прошло, столько событий пережито, а ты по-прежнему грубый безответственный ребенок, который ничему не учится. Пожалуйста, изложи свои претензии в письменной форме, я обязательно ознакомлюсь с ними, как только появится настроение, едва сдерживая зевок, произнесла я, после чего не отказала себе в этом удовольствии и смачно зевнула, прикрыв рот рукой. Мы ведь приличные люди, мы, это я и мое себелюбие, и что, тебя совсем не растормошить, как ни в чем не бывало, произнес Джин, словно не он секунду назад сказал мне пару ласковых, вероятно, он и сказал-то их только чтобы посмотреть на мою реакцию, но что она ему даст, не понимаю. Мне, по крайней мере, это неизвестно. Джинни, мне почему-то так на все плевать, что самой страшно становится. Это вообще нормальное состояние? Хм, как знать, неопределенно хмыкнул он, пробежав по мне внимательным взглядом. Ты мало прожил, чтобы выгореть, задумчиво протянул синий дух. Что сделать? Не считаю себя тупой, но что он имел в виду? Я вроде и не горела никогда, люди в норме не горят, так что, выгореть, еще раз повторил он, у того, кто живет дольше положенного ему срока, лишь два пути, сойти с ума или отрешиться от всего. Твои старые друзья пошли по первому пути, а знакомый тебе маги-отшельник по второму. А, так вот он о чем, я так понимаю, он имеет в виду синдром эмоционального выгорания. Ну выгорело и выгорание, одно и то же ведь. Позор мне, могла бы и сразу понять. Маги-отшельник, насколько мне известно, в мире только один, и это, Юнан. И что он, как сказал Джинни, выгорел. По мне так он просто блаженный. Постойте, получается, Юнан живет дольше положенного ему срока, а насколько дольше, внешне выглядит как первокурсник. Вот сама и спросишь, ответил на незаданный вслух вопрос Джин. У вас с ним намного больше общего, чем ты думаешь, но вы не одинаковые, не примеряя на себя его участь. Ты прожил всего ничего. Почти два тысячелетия не хочешь? Губы невольно растянулись в вялой усмешке. Разница во времени между двумя мирами и твои прожитые годы. Не одно и то же, осадил он меня. Это для меня минуло почти 2000 лет. Ты же 4 раза умирал практически ребенком, не доживая даже до 30, и в общей сложности прожил всего лишь 100 лет, каждый раз начиная все с чистого листа. Потому я и говорю, что ты не мог выгореть так рано. Что такое 100 лет для волшебника Эльматарана? Один миг. Ну, тут он уже капитально преувеличивает. Это для джиннов 100 лет. Один миг. Ну ладно, сделаю вид, что все так, как он говорит. Что за старые друзья, про которых ты сказал, что они сошли с ума? Спросила я, вспомнив его недавние слова. Нет, стой, дай угадаю одного сама. Арба, на что получила вполне ожидаемый кивок. Кто еще? А у тебя много вариантов? Хммм, задумалась я, напрягая все извилины. Из старых друзей я видела только Арбу, и Снанаюга, но если еще кто-то. Заметив ухмылку Джинна, я осеклась. Уга, на что в ответ раздался красноречивый хмык, не заметила за ним чего-то неадекватного, кроме синей кожи, огромных размеров и головы, существующие отдельно от тела, смакуя каждое слово, повторил Джин, задумавшись о чем-то, только ему известном. И тебя, конечно же, совершенно не беспокоит такая мелочь, с непонятным мне весельем посмотрел он на меня. Человек, ты такой забавный, я в некотором роде умиляюсь тебе, хочу посмотреть, насколько тебя хватит. Эй, тише, подняв в ладони в жесте успокойся, проблеяла я с нервной улыбкой на лице. Что-то Джин не меня пугает своим азартом, который проявил сейчас. Ну, не по-настоящему пугает, а заставляет напрячься в ожидании подвоха, идеальная формулировка. Давай я попробую тебя взбодрить, с улыбкой предложил Джин, словно просил дать ему поиграть во что-то. Ну, давай, осторожно согласилась я, с опаской поглядывая на синего духа и прекрасно понимая, что мое согласие никого особо не интересовало сейчас. Он сказал это так, для галочки. Чую подвох, определенно. Альматарана больше нет. Чего? По-простому, по-уличному, с небольшим наездом, без пафосных охов-ахов. Альматарана больше нет, он уничтожен, пожал плечами Джин, словно сказанное им вписывалось хотя бы в самые извращенные понятия нормы. Но нет, это ненормально, с какого ракурса ни глянь. Удивительно, но вместо предполагаемого роя мыслей и хаоса среди эмоций, у меня в голове моментально сформировалось очень четкое, подходящее данной теме разговора слово. Е-е-е-е-е, не сквернословь, бать, одно слово, максимум смысла. Нет, серьезно, а что я еще могу ответить на его заявление? Но эта новость была очень неожиданной, если так вообще можно сказать в данной ситуации. Честное слово, не знаю, что и думать. Альматаран уничтожен, да вы только вслушайтесь в это. Ужас, что вытворяют. Кто и каким вообще образом, без понятия, но факт остается фактом. Невольно в голове всплыли слова Арбы или Гёкуин, без разницы, о том, что волшебники этого мира ограничены. Она говорила об этом, да, о том, что это не волшебники Альматарана, потому что нет больше Альматарана. Энда, многозначительно протянула я, чувствуя, что глаза вот-вот вывалятся из орбит. Стоило мне отлучиться, а вы дел наворотили. Кто мы? Скептично и даже несколько возмущенно глянул на меня Джин. Откуда мне знать? Моя очередь возмущаться. Меня 1000 лет не было, но кто-то же виноват в том, что случилось. И конечно же, этот кто-то, не ты, а при чем тут я, Джинни, прекращая свои игры. Не понимаю, что такого забавного и интересного в том, чтобы вбрасывать какие-то нелицеприятные утверждения, а потом следить за моей реакцией, но хватит, это начинает нервировать. На что в ответ мне раздался тихий-тихий еле слышный смех. Не припомню, чтобы говорила сейчас что-то смешное. Я и сама люблю пошутить, посмеяться, причем даже тогда, когда это бывает совершенно не к месту, но сейчас не вижу повода для такого сомнительного веселья. Если даже я не вижу, то нормальный человек и вовсе вспылил бы. Не понимаешь, отсмеявшись, произнес Джин, потому и не смеешься. Знаешь, я рад тебе, по-настоящему. Мне не хватало этого. Чего именно? Резко бросила я, надеясь, что о, великий, снизойдет до простого смертного и просветит меня, что же его так веселит во мне. Но Джин не спешил отвечать, абсолютно спокойный и довольный всем он неотрывно смотрел на меня, улыбаясь каким-то своим мыслям. Иногда мне так хочется залезть в его голову и узнать, о чем он думает в такие моменты, словно знает что-то и при этом качает пальцем, говоря, а вот и не скажу. Хотя, если подумать, он ведь действительно знает прошлое. Несмотря на то, что уже успела услышать, я толком не знаю ситуации, мне неизвестны детали произошедшего, в отличие от Джинна. Забавно, что мои провокации, заговорил, наконец, Джинни, вызывают в тебе больший отклик, чем известие о том, что твой родной мир уничтожен. Не буду лгать, я предполагал, что ты можешь не отреагировать, но не рассчитывал, что так все и произойдет. Я не в восторге от этого, но такой вариант развития событий по-своему интересен.